А это значило не больше, не меньше, как иметь гарантию на преимущественное получение работы в любом оперном театре Италии. На следующий день Марио с восторгом сообщил, что пресса у меня даже лучше, чем у него. Это было счастье. И счастье не просто от личного успеха, а от того, что и здесь не подвела ни Москву, ни Марио дель Монако. Потом был Рим. И генеральные, и спектакли шли с огромным успехом. Результатом его стал следующий шаг по пути, начатому Дель Монако. Директор Ла Скала, доктор Антонио Герингелли и посол Союза СССР Виталий Козырев подписали документ о первой стажировке советских певцов в Италии. Вскоре туда поехали Милашкина, Никитина, Ведерников, Ангуладзе, Кипкала. Прошло еще немного времени, и директор Ла Скала Герингелли привез на гастроли в Москву прославленную труппу, а в 1964 году миланцы принимали Большой театр. Совсем недавно, в декабре 1986 года, в Большом я пела в премьере «Мазепы» Чайковского. Художником-постановщиком спектакля был приглашенный из Италии великолепный знаток русской оперы Николай Бенуа. Подумалось, и ему открыл путь на нашу сцену Марио. Когда-то давно, вспоминая свой приезд в Москву, Дель Монако сказал, это был контакт сердец. Оказывается, такой контакт самый долговечный. Долговечнее, чем жизнь артиста. Иначе чем можно объяснить аншлаг в Большом театре, когда на сцене пел не сам Дель Монако, пели его ученики, приехавшие на вечер памяти великого итальянского тенора в октябре 1984 года. Чем объяснить шквал оваций в адрес Рины и Клаудио дель Монако? Ведь вряд ли в зале было много свидетелей триумфа итальянского Хозе и Канио в 1959 году. И разве не проявляется тот же контакт сердец, когда уже дважды мне оказывают честь быть членом жюри международного конкурса певцов «Венетто», который организовала Ассоциация друзей оперной музыки «Марио дель Монако». Я знаю, что любовь к нашей стране, теплоту, доверие к ее людям Марио и Рина передали сыновьям Джан Карло и Клаудио. Но как радостно было обнаружить те же чувства в одном из учеников Марио дель Монако, известном венесуэльском певце Висенте Веласкесе. Как председатель жюри международного конкурса вокалистов имени Чайковского, я отправила ему приглашение быть одним из судей. Он, как и другие мастера из разных стран, ответил согласием. Но незадолго до открытия конкурса случилась та страшная беда, что надолго останется в нашей памяти — авария на Чернобыльской АЭС. Что подействовало на нескольких из приглашенных нами членов жюри, то ли естественный страх перед неизвестной опасностью, то ли неестественный ажиотаж, раздутый вокруг нее западной пропагандой, не знаю. Но прибыли не все. Веласкес приехал, потому что счастлив был узнать Москву, нас, наше искусство. Меня так пугали, но я не поверил. Ведь это вы меня пригласили, и я благодарен вам за это. Так что же оставляет миру великий певец? Может быть, свое сердце? Ирина Архипова. Конец озвученной книги. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Татьяна Власюк.